то творцы этого учения тоже натуры необычайно цельные, исполненные душевного благородства, знающие одну, но пламенную страсть. Бакунин же натура, исполненная противоречий. Нистовый бунтарь, человек отчаянной храбрости, распахнутой душевной широты и политический интриган, не гнушающийся использовать сомнительные средства. Злейший враг крепостничества, царизма и униженный узник, кающийся грешник, пишущий царю исповедь как своему духовному отцу. Революционер-интернационалист, боровшийся за свободу поляков и чехов, итальянцев и испанцев, французов и немцев, и раскольник Международного товарищества рабочих. Ненавистник всякой диктатуры и авторитарной власти, вождизма, и человек с притязаниями на исключительную авторитарность, диктатуру своей собственной персоны в созданном им анархистском альянсе. Будем, однако, справедливы к Бакунину. Была в нем черта, сближающая его в определенном отношении с Марксом и Энгельсом. При всех его шатаниях и противоречиях горела в нем все же гневная, бурливая, неугомонная, пламенная страсть борца за освобождение трудящихся всех стран, ненависть к гнету и эксплуатации, подавлению и унижению человека, в каких бы видах они ни выступали. В нем всегда жила, билась, двигала всеми его душевными помыслами мечта об обществе свободных людей труда, коммунистическом обществе, которого он поребячески чаял добиться разом одним бунтарским порывом. Бакунин, в сущности, стремился к той же конечной цели, что и Маркс. Но пути к ее достижению они видели разные. Более того, опять же, диаметрально противоположные. И если Маркс еще в юности с презрением клеймил тех, кто использует для достижения правой цели неправые средства, то Бакунин был из их числа. Марксизм – сражающееся учение. И вполне понять его революционную суть можно не в готовых выводах и формулах, а в постижении самого процесса борьбы с течениями, открыто противостоящему ему, или, так или иначе, отклоняющимися от него. Вот почему и сегодня, через 170 с лишним лет после рождения Бакунина, история борьбы с ним и с его идеями остается актуальной. Тем более, что поныне живы некоторые анархистские тенденции в революционном движении. Жизненные пути и судьбы Маркса и Бакунина причудливо переплетаются на протяжении почти 30 лет. Революционная мысль Бакунина, как и революционная мысль Маркса, рождалась и закалялась сначала в горниле гегелевской философии. В том же 1837 году, когда Маркс с жаром штудирует Гегеля в Берлинском университете, Бакунин открывает для себя великого немецкого мыслителя и затем бьется вместе с Белинским над загадочной фразой «Все действительное разумно». «Гегель, — пишет он в мае 1837 года, — дает мне совершенно новую жизнь. Я целиком поглощен им. Я все больше и больше сознаю, что наука есть истинная стихия моей жизни». Бакунин. Собрание сочинений и писем. Том 1. Москва. 1934-1935 годы. Страница 428. Но если Маркс читает Гегеля остро критическим взором, не подпадая целиком под оковы его системы, не делая из него кумира, толкуя его с позиции лево-гегельянства, то Бакунин по первоначалу фанатичный поклонник Гегеля, понимаемого к тому же самым консервативным образом. Он больше роялист, чем сам король философии. В 1838 году он публикует переводы речей Гегеля в Нюрнбергской гимназии со своим предисловием, в котором взывает к примирению с действительностью, ибо что действительно, то разумно.